Второе. Царапина. Более доброжелательный. Взрослый вариант с лозунгом «Какая жалость?», но его скрытые мотивы тоже не привлекательны. Царапина преимущественно имеет дело с ранами, вызывающими появление крови. В сущности, это похоже на неформальную беседу медиков. Кто-нибудь представляет подходящий случай? Чем тяжелее, тем лучше. И все тут же начинают обсуждать подробности. Наиболее общепринятые темы – удары в лицо, полостные операции и трудные роды. Здесь отличие от обычных сплетен заключается в соперничестве, особенно в медицинской компетентности. Систематически обсуждается патологоанатомия, диагнозы, прогнозы и сравнительные случаи. В обычных сплетнях хороший прогноз встречает одобрение, но в царапине постоянный оптимистический взгляд, если только не очевидно, что он неискренен, может привести к тайному заседанию мандатной комиссии, то есть к изгнанию участника, потому что он non particeps criminis, не участвует в преступлении, латынь, в данном случае играет не по правилам. Третье. Радиатор или перерыв. Развлечение ребенка с прописной буквы. Его лозунг «Что хотят, то с нами и делают». Это вариант для учреждений. А по вечерам в средних политических или экономических кругах это времяпрепровождение принимает форму, которая называется «за стойкой бара». Это занятие на трех участников, в котором козыри находятся у фигуры со смутными очертаниями, обозначаемой «они». Четвертое. Игра. Какой ужас. Наиболее драматичным образом разыгрывается среди людей, добивающихся, чтобы им сделали операцию, и в их транзакциях обнаруживаются все признаки игры. Эти люди покупают врачей и стремятся к операциям, несмотря на противодействие медиков. Для них пребывание в больнице и операция связаны с получением вознаграждений. Внутреннее психологическое вознаграждение связано с тем, что телу их причинен ущерб. Внешнее психологическое вознаграждение в том, что они избегают всякой близости и ответственности. Вся ответственность при этом возлагается на хирурга. Биологическое вознаграждение олицетворяет забота медсестер. Внутреннее социальное вознаграждение исходит от медицинского персонала и от других пациентов. Выписавшись из больницы, пациент получает внешнее социальное вознаграждение в виде сочувствия и благоговения перед его страданиями. В крайней форме эту игру профессионально ведут люди, утверждающие, что стали жертвой случайной или преднамеренной врачебной ошибки. При этом они требуют не только сочувствия, как игроки-любители, но и возмещения материального ущерба. Таким образом, какой ужас становится игрой, в которой игрок внешне изображает отчаяние, но в глубине души радуется, что может извлечь выгоду из своего несчастья. В целом, людей, которым постоянно не везет, можно разделить на три группы. Первая – те, кто навлекает на себя неприятности по невнимательности, неумышленно и не желает их. Такие люди могут воспользоваться сочувствием, с готовностью им предлагаемым, а могут и не воспользоваться. Незначительная эксплуатация своего состояния вполне естественна и встречается обычно с пониманием и вежливо. Вторая. Те, которые навлекают на себя несчастье неумышленно, но с благодарностью встречают новые возможности для эксплуатации других. В этом случае игра не планируется заранее. Она, согласно выражению Фрейда, является вторичной выгодой. Третье. Те, кто ищет страданий. Например, люди, стремящиеся к операции, которые переходят от одного хирурга к другому, пока не найдут такого, который согласится на операцию. В этом случае игра является главной целью.